Ее и мама со мной повторяла. Потом подняла руку ко лбу, но поймала на себе хмурый взгляд дочки Джейн. Смотрю, головой трясет, дескать, нет. Ну ладно, притворилась, что поправляю чепец. Вдова положила в простоквашу варенье. Мы стали есть. Дочка Джейн отказалась, ее порцию мы с вдовой поделили. После этого вдова разожгла очаг, поставила чайник. Собрав со стола миски и ложки, я пошла в чулан, где на узкой скамье стоял ушат с водой, все тщательно перемыла и вытерла. Воздух словно сгустился. В чайнике вода вскипела. Я обернулась, смотрю. Выходящий из него пар против каменной кладки вздувается клубами. Однако такое облако тотчас замерло, повиснув мглою в виде пёсьей морды. Шаги на крыльце мы услышали все вдруг. Я еще возилась в чулане, не видела, кто вошел, но слышала разговор. Вдова предложила пришлым садиться, не захотели. Мужской голос сказал, что пока это все предварительно, но свидетелей несколько. Вдова прервала его, дескать, глаз ее дочки косит, потому что таким его Господь сотворил, а колдовской силы в нем нет. «Да вы взгляните», — взмолилась она, — «взгляните на ее раны. Сын Божий кровоточил, но ведьмы никогда». Я вошла в комнату. Там стояли мужчины, три женщины и девочка, напомнившая мне меня в то время, когда от меня отказалась мать. Только я успела подумать, до чего она мила, как она вскрикнула и спряталась за юбками одной из женщин. Тут все пришлые повернулись, стали смотреть на меня. Женщины рты открыли, посох мужчины стукнул об пол, отчего остававшаяся в комнате курица закудахтала. Одна из женщин прикрыла рукой глаза. «Господи, — говорит, — спаси и помилуй, люди твоя!» Девочка заплакала, заревела. Вдова замахала на них руками. Это, говорит, гостья, странница, искала укрыться на ночь. «На которую ночь?» — спросил мужчина. «На эту, которая прошла», — отвечает. Тут заговорила одна из женщин. «Я, — говорит, — в жизни не видела, чтобы человек таким черным был». «Тю, — говорит вторая, — нашла невидаль. Я их, знаешь, сколько повидала. Из Африки она». «Смотрите, что с ребенком делается», — и на девочку показывает, а та рыдает. «Слышите?» «И впрямь черный человек среди нас. Это его прислужница». А девочка все рыдает. Женщина, за чьи юбки она цепляется, вводит ее во двор. Там та затихает. А я ни сном, ни духом. Понимаю только, что я в опасности, как то показывала пёсья морда. И защитить меня может только хозяйка. Кричу: «Стойте, пожалуйста!» — кричу: «Сэр!» Они смолкли, я смогла говорить. «Давайте я вам подорожную покажу», — уже потише предложила я. «Там все прописано, ничья не прислужница, кроме своей хозяйки». Тут я снимаю сапог и скатываю чулок с ноги. Я вынимаю письмо хозяйки и протягиваю им, но никто не хочет. Мужчина приказывает мне положить его на стол, но все равно сломать печать опасается. Велит сделать это вдове. Она цепляет сургуч ногтем, разворачивает лист. Все, включая дочку Джейн, которая даже привстала, рассматривают строчки, держа письмо вверх ногами. Так что мне ясно, из них грамоту знает один мужчина. Он поворачивает ее как нужно и держит, будто письмо может вдруг улететь или без огня обратиться у него на глазах в пепел. Берет в руку и громко читает. «Я, ниже подписавшаяся миссис Ребекка Ваарк из Милтона, сим удостоверяю личность особой женского пола, держательницы письма. Она принадлежит мне и может быть опознана по следу от ожога на ладони левой руки. Настоящим прошу также не чинить ей злого обстояния, оказывая напротив всякое поможение и содействие, какое ей будет потребно для успешного исполнения урока. Земные наши жизни, моя особа, зависят от быстрейшего ее возвращения. Своеручно начертано Ребеккой Ваарк, хозяйкой. Милтон, 1690 год, мая 18 дня».